Собственно, с тех времен уже много воды утекло, но Рико надеялся, что это никак не отразится на их с Джеком дружеских отношениях. Тем более за Джеком был должок. Фу-ух, Ирина отпустила штурвал и облегченно выдохнула. Вот и долетели. А что, не должны были? Усмехнулся Рико. С твоим везением. Нет, без тени улыбки ответила девушка. Я была уверена, что мы найдем себе на задницу проблем. Ну нормально же все, чего ты начинаешь? Долетели нормально, кивнула она, а вот не зря ли летели, большой вопрос. Не переживай, успокоил ее Рико, все нормально будет, надеюсь. Хочу побыстрее получить свои деньги и свалить отсюда. Хватит с меня всех этих пострелюшек. Хочу спокойной, мирной жизни. Они покинули корабль, вышли из ангара, в котором припарковались, и оказались в общем коридоре, где, как и на любой другой станции, кипела жизнь. Торгаши всяким хламом торчали под стенами, самые ушлые сновали по коридору, приставая к проходящим пассажирам и экипажам кораблей. Впрочем, на парковке всяких торговцев вечными двигателями и легендарными артефактами, как и всякими чудодейственными присадками, добавками и устройствами было куда меньше, чем на других станциях. Быть может, потому, что парковка была сравнительно небольшой, а быть может, и сам Черный Джек не очень любил всю эту публику. Впрочем, если бы он за них взялся, то тут никого бы не было, все бы получили пинка под задницу. Рико и Ирина направились вперед по коридору, к центру станции, где должен был находиться лифт. Рико отмахивался от назойливых продавцов, пытавшихся втюхать свой товар, Ирина и вовсе просто их игнорировала. Когда лифт доставил их на нужный уровень, Рико тут же направился в бар. Баров на станции было несколько, но конкретно этот был особенным в том плане, что попасть туда мог далеко не каждый, а все потому, что этот бар посещал сам Черный Джек. Именно здесь он встречался с заказчиками и с исполнителями, здесь же обсуждал все дела. Насколько Рико знал, бар даже оборудован был соответствующим образом, здесь ничего нельзя было подслушать, невозможно было установить жучок, его выявляли практически мгновенно. Тут работали хитроумные глушилки, из-за которых даже нейросеть в твоей собственной голове оказывалась ограничена в возможностях, например, нельзя было вести видеозапись или любым другим образом фиксировать все, что здесь происходило. Джек к собственной безопасности, к безопасности своих клиентов и исполнителей подходил с особой тщательностью. Собственно, именно поэтому он и был востребованным посредником, к которому обращались многие. На входе Рико Ирину остановил охранник. «Привет, Далтон», – поздоровался с ним Рико. «Привет», – кивнул тот. «Вижу, кое-что не меняется. Ты же собирался уйти на покой, жить на что-то надо», – пожал плечами тот. Далтон был широко известной личностью, а все потому, что он считался лучшим вышибалой. «Если в вашем заведении постоянные драки, разборки и одни убытки, стоит нанять этого парня, и недели не пройдет, как все станет чинно и благородно, как в лучших домах Файтона». «Джек на станции?» – спросил Рико. «Конечно, где же ему еще быть?» – хмыкнул Далтон. «Отлично, мы войдем?» – Рико кивнул в сторону бара. «Конечно», – ответил Далтон и тут же нахмурился, «но никаких драк, пострелюшек и всего прочего». «Понял, лады», – кивнул Рико. «Чтобы не как в прошлый раз». «Я не виноват», – возмутился Рико. «Я ни к кому не лез. Ты нам полбара разнес. Я просто защищался. Уж постарайся в следующий раз защищаться так, чтобы собственность бара не страдала», — хмыкнул Далтон. «Ну тогда, старик, постарайся и притащи свою задницу к моему столику раньше, чем очередной урод начнет нарываться». «Заметано», — усмехнулся Далтон. Рико и Ирина зашли в бар, и Рико сразу направился к стойке. «О, привет, симпатяга!» Тут же поприветствовала его барменша, пышногрудая и стройная блондинка, продолжая колотить коктейль. «По делам здесь?» «Да, к Черному Джеку», вздохнул Рико. «По какому вопросу?» спросила барменша. «Я работал со старлансерами», произнес Рико фразу пароль. Барменша внимательно поглядела на Рико и улыбнулась. «Ну привет, Рико, что хочешь? Пиво можно?» «Конечно можно. А вам что?» Она повернулась к Ирине. «Пиво», буркнула та, с подозрением поглядев на Рико, но тот прикрыл глаза, давая понять, что все в порядке, а затем приложился к своему бокалу и, отпив, вновь поинтересовался у барменши. «Джек когда обычно появляется, с минуты на минуту должен быть. Да вон же он». Рико повернулся и увидел Черного Джека. «Собственно, не узнать его, даже если ты его раньше не видел, сложно. А уж не заметить, тем более. Свою кличку Джек получил из-за цвета кожи, Ну а еще больше привлекало внимание его манера одеваться, широкополая шляпа Стетсон, старые добрые джинсы, которые носят уже несколько веков подряд старатели, наемники, шахтеры и прочий непоседливый люд, а также кожаная куртка Чипа с длинной бахромой и высоченные сапоги со шпорами, которыми Джек звенел при ходьбе. Он и Рика встретились взглядами, после чего Джек еле заметно кивнул головой, указывая на столик, к которому направился и куда тут же уселся сам. Рика направился к нему, сел на стул напротив. «Вот уж кого не думал тут увидеть», — усмехнулся Джек. «Привет, Джек», — хмыкнул Рика. «Тебе уже успели доложить, что я здесь?» «Да, но не сказали, как ты выглядишь. Как тогда узнал, что это я?» «Я смотрю на походку, жесты, мимику. Это подделать или сменить труднее», — ответил Джек. «Ну-с, какими судьбами? И только не говори мне, что ты по служебной необходимости. Твоя морда чуть ли не на всех голоканалах мелькает. Скажи, чем тебе тот политик не угодил?» «Долгая история», — уклончиво ответил Рика. «Так что ты здесь забыл? Вряд ли работу ищешь». «О, ничего особенного», — ответил Рика и достал из кармана артефакт, добытый на пиратском корабле. «Хочу, чтобы ты помог продать эту штуковину». «Хм». Джек удивился, увидев, что перед ним редкая вещица. «Но похоже, она неисправна». «Думаешь?» — нахмурился Рика. «Она сгорела, так что если раньше она стоила денег, то теперь это просто интересная безделушка, хоть и редкая. Так что, может, ее какой коллекционер купит?» «Может», — кивнул Джек, «а могу узнать, где ты ее нашел?» «На корабле одного пирата». «Пирата, говоришь?» — хмыкнул Джек. «Такие вещи у пиратов не водятся. У этого водились». Джек протянул руку и взял испорченный артефакт, внимательно его осмотрел. «Что ж, хоть он и не рабочий, но все же можно попытаться продать. На многое не рассчитывай. 1300 в лучшем случае. 500 000, заявил Рика. «Продавай сам». Джек вернул предмет на стол. «Ладно», вздохнул Рика. «300 так 300. В лучшем случае», повторил Джек, «может и намного дешевле 200. «Джек», возмутился Рика. «Совесть имей. Тут не от меня зависит», спокойно ответил тот. «Надо найти покупателя на эту вещь, а это уже нелегкое дело. Очередь за подобным не выстраивается. Не факт вообще, что продам, но какая минимальная цена?» «300», прошипел Рика. «Минимальная. За сколько готов отдать?» Рика буравил собеседника взглядом, но тот невозмутимо сидел, дожидаясь ответа. «Хрен с тобой, хотя бы 200. «Ну вот, другой разговор», — оживился Джек. «Минус мои 7-5%, это...» Рика скривился. «Не 500 000, как он рассчитывал, не 300 000, и даже не 200, а 185, заявил Джек, и это если повезет. «Ладно», вздохнул Рика, «вот и отлично. Ну а теперь, если ты не против...» Джек явно собирался куда-то идти, ну, или же спроваживал Рика, чтобы заняться собственными делами, ради которых сюда и пришел. «Есть еще одно дело», прервал его Рика. Джек вздохнул, скорчил недовольную физиономию, однако вновь развалился в своем кресле и упер взгляд в Рика. «Ну, я хочу, чтобы ты сказал, где мне найти Юджина». «Бороду», — удивился Джек. «А ты что забыл, что, во-первых, он теперь живет под другим именем, и, во-вторых, он вряд ли будет рад тебя видеть?» «Мне нужна его помощь», — заявил Рика. «Не сомневаюсь. Но если Борода узнает, что я сдал тебе его местонахождение, то...» «Слушай, Джек, я ведь тебя никогда не подводил, а когда возникла вся та ситуация с ВКС, именно я за тебя поручился, и тебя оставили в покое. А ничего, что ты сам работаешь на ВКС», — хмыкнул Джек. «Работал», — поправил его Рика. «Ну да, судя по тому, что тебя ищет целая армия наемников, именно что работал. Так ты поможешь или нет? Уверен, ты знаешь, где он». Джек в очередной раз тяжело вздохнул. «Ладно, наконец-то решился он. Я действительно знаю, где найти Бороду. Да он, к слову, не особо и скрывается». «Это как?» — не понял Рика. «Да всплывает периодически под настоящим именем. Даже у меня заказы брал. Вот ведь дураку старому не сидится на месте». Поразился Рика. «Ведь есть деньги, живет небось на каком-то из золотых миров. Чего не хватает?» «Прежней жизни», — хмыкнул Джек. «Бывших старателей, как ты знаешь, не бывает. Старатель — это не профессия, это смысл жизни и образ жизни. Хереет наш Борода на своем золотом мире». «Да», — вздохнул Рика. «Так что, он и сейчас у тебя заказ взял? Должен скоро появиться?» «Нет, не должен. И заказ последний он у меня давненько брал. Вляпался в неприятности и решил залечь на дно. Его Рокот-2 все еще у меня на станции стоит. Рокот-2, хмыкнул Рика, услышав знакомое название. Да, Бороде в креативе не откажешь. Ностальгирует старик по своему кораблику. Что поделать, развел руками Джек. Да и кораблик тот был очень даже ничего, не чита твоему корыту. Моему корыту, возмутился Рика. Да если я приведу Лун в порядок, вооружу и докуплю дронов, то... Ладно, ладно, замахал Джек руками, как скажешь. Считаешь, что твой корабль лучше? Не вопрос. Так где же Юджин? Я взломал бортовой компьютер его Рокот-2 и узнал координаты планеты, на орбите которой корабль торчал подолгу. Нет, ты не подумай, никаких пакостей не замышлял. Как раз наоборот, думал отправить корабль Юджину. Да ладно, отмахнулся Рика, что за планета, в какой системе? Я сброшу тебе координаты, но ты уверен, что стоит вот так просто заявиться к Бороде? Он ведь на тебя зол, до сих пор думает, что это ты всех сдал. Ну, отчасти он прав, вздохнул Рика и спохватился. Так а что ты предлагаешь? Думаю, если бы тебе удалось добыть его старый корабль, Юджин был бы счастлив и куда сговорчивее. Была такая мысль, признался Рика. Собственно, именно это и подразумевал следующий шаг в его плане. Тем более шаг этот совпадал с предложением Смиры. С Касселем связываться, себе дороже, предупредил Джек. Этот урод за последние годы сильно поднялся. Подумать только, а ведь начинал как мелкий мафиози. И что, теперь целая планета под ним? Да чего планета? Пожалуй, Кассель сегодня... Это лидер самого сильного криминального клана во всей галактике. Разве что Сальваторе с ним могут поспорить. Но, как мне кажется, между этими двумя войны не будет. Так что спрошу еще раз. Оно тебе надо? Ты уверен, что стоит так рисковать? Рика просто кивнул. Он намеревался устроить большой шухер на планете Касселя и под шумок утащить Рокот. Если повезет, Кассель даже не заметит пропажи. Особенно если к чертям взорвать большую часть космопорта, и корабль удастся утащить, и Смира будет доволен. Два зайца одним выстрелом. Но сможет ли Рика провернуть такое один? Так, координаты Юджина я тебе сбросил, меж тем заявил Джек, поднимаясь со своего места, но не советую к нему соваться, пристрелит и рот открыть не даст. Спасибо, Джек. Квиты, хмыкнул тот, и отправился к дальнему углу своего бара, где на него за время разговора с Рика то и дело поглядывали два хмурых мужика, судя по одежке и рожам, обычные наемники. Рика же вернулся к барной стойке, возле которой его дожидалась Ирина. Ну, чего там? Видно было, что она сгорает от любопытства и нетерпения. Да что, вздохнул Рика, не все так просто. Наш артефакт все-таки сгорел. Черт, я же говорила. Но Джек обещал попытаться найти на него покупателя. И сколько денег за него могут дать? 300 штук, а может и всего 200-185 точнее. Облом, вздохнула Ирина. И сколько ждать, пока появится покупатель? Я не хочу тут торчать черт знает сколько. Не придется, ответил Рика. Есть к тебе предложение. Глава 35. Работник месяца. Рика уставился на таможенника, когда тот начал перерывать его вещи. Он молча ждал, пока тот закончит досмотр. «Забирайте!» Наконец бросил таможенник, повернув к Рика его небольшой рюкзак, в котором был устроен самый настоящий хаос. «Благодарю!» – буркнул Рика, забрал свои вещи и принялся их заново укладывать. «Там вещички свои соберешь!» Таможенник махнул рукой в сторону. «Что ж, хрен с тобой!» Рика отошел от контрольного пункта и, поставив рюкзак на стол, быстро собрал и уложил вещи. Собственно, это было нетрудно, ведь и вещей у него было немного. Инженер-диагност гипердвигателей, коим в данный момент и являлся Рика, находится в постоянных разъездах, и ему было бы неудобно таскать с собой множество вещей. Наемные спецы, выполняющие короткие контракты, предпочитают путешествовать налегке. Забросив рюкзак за спину, Рика покинул здание космопорта. Ну что, вот он и на месте. Даже представить себе невозможно, сколько Смира потратил денег, какие связи поднял и что вообще сделал для того, чтобы именно Рика наняли на эту работу, чтобы он не просто попал на эту планету, фактически крепость Касселя, но еще и сразу же получил доступ к кораблям из коллекции. Однако Смира это сделал. Его часть сделки выполнена, теперь все зависело только от Рика, точнее от Сергея Белевина, кем Рика сейчас являлся, опытного и востребованного специалиста, которого и наняли для обслуживания, проверки, ремонта и настройки гипердвигателей кораблей из коллекции Гэддина Касселя. Рика поймал гравитакси и направился в свой отель, где планировал передохнуть после полета, Ну а затем можно было приступать к своим непосредственным обязанностям, заняться ремонтом и настройкой гипердвижков. Ну а помимо этого, кассе ждет большой сюрприз. После встречи с представителем нового государства, но пока еще полковником ВКС Абрахамом Тормом, Рика начал воплощать в жизнь свою задумку. По трезвому размышлению Рика даже не стал заводить речь о том, чтобы именно Ирина отправилась на поиски его пропавшей группы. Вместо этого Рика сделал ей иное предложение. «Слушай», — начал он, когда они встретились на следующее утро, «с артефактом, сама понимаешь, придется ждать, пока найдется покупатель». «Да поняла уже», — вздохнула Ирина, «теперь даже не знаю, что делать. Если продастся хотя бы за 1200, подождать имеет смысл. Но сколько ждать? А хуже всего то, что ведь никаких гарантий, что он вообще продастся. Ведь так, так», — кивнул Рика, «а потому есть одна идея. Ну, я предлагаю заплатить тебе прямо здесь и сейчас 50 тысяч». «Так», — оживилась Ирина, «ну, допустим, пока интересно, но продолжай. Чувствую, сейчас услышу что-то, что мне совершенно не понравится». «Да нет, ничего такого», — пожал плечами Рика, «просто нужно будет доставить меня на Бремор, а затем перегнать мой корабль». «Куда?» «Ригель В. Это пояс Ориона», — кивнула Ирина, «знаю». «Почему туда?» «Там будет мой новый дом», — ответил Рика. «А во, а чего так далеко? Долго рассказывать». «Ну так как, возьмешься?» Ирина думала недолго. «Обещаешь, что никаких пострелюшек и разборок?» Наконец спросила она. «Да какие пострелюшки? На Бреморе мои друзья, ну а по пути к Ригелю? Тут уж если только сама найдешь проблемы». «Не переживай, не найду». «Ну тогда и проблем быть не должно». Ирина вновь ненадолго задумалась. «Ладно», — заявила она, — «согласна, но деньги вперед». «Лады», — кивнул Рика. «Благо после того, как завалили пирата, получили за его голову награду и распродали все захваченное барахло, какие-никакие деньжата у него имелись. Их с лихвой хватало на то, чтобы расплатиться с Ириной и далее начать воплощать в жизнь его планы по возвращению Рокота и мести Касселю, как того хотел Смирнов. Ирина решила отправляться практически сразу, и Рика с ней согласился. Оттягивать полет и терять время было не в его интересах. До Бремора они добрались, как и ожидалось, без проблем. Далее Рика и Ирина распрощались. «Решишь заняться чем-то нормальным?» – заявила она, «обращайся». «Нормальным не займусь», – усмехнулся Рика, «слишком скучно». «Ну, кому как, а мне благодаря тебе приключений на 10 лет вперед хватило», – рассмеялась Ирина. Когда Лун под ее руководством взлетел, Рика еще какое-то время пытался проследить взглядом быстро удаляющуюся звездочку, а когда она окончательно исчезла из виду, направился к Смире. Нужно было рассказать ему о задумке и потребовать помощь для реализации первого этапа плана – внедрения Рика на планету, находящуюся под контролем Касселя. Смира сделал все в лучшем виде. Пока Рика разучивал необходимые базы, он создал для него новую личину, затем подкупил одного из чиновников на планете Касселя, и тот уволил спеца по гипердвижкам, так как тот якобы не справлялся со своей работой. Далее люди Касселя начали искать нового работника. И так уж случилось, благодаря стараниям Смиры, что единственный свободный и соответствующий всем требованиям специалист был только один – Сергей Белевин. С ним, не теряя времени, связались, предложили неплохой контракт, и Сергей согласился, пообещав незамедлительно прибыть. И вот он уже здесь. Рика вытер пот со лба. Третий корабль в музее Касселя был подготовлен. Простенькое реле, срабатывающее дистанционно, стоит только подать сигнал, было установлено. Три корабля есть. Осталось еще два, а затем Рика должен был пробраться на Рокот, который, как тут говорили, был жемчужиной в коллекции босса. Совершенно непонятно, почему, однако крупнейший криминальный босс считал, что корабль старателя, который ему достался, является самым ценным из трофеев. Просто удивительно, такое ощущение, что с Бородой, который и являлся ранее владельцем этого корабля, Кассель вел непримиримую борьбу, да и вообще, ощущение, будто Борода был для него серьезным противником. Как бы то ни было, а попасть на Рокот легально Рика не мог. Кассель лично запретил приближаться к кораблю абсолютно всем. В одном из баров после очередной смены Рика все же выяснил, чем вызван столь строгий запрет. Дело в том, что когда корабль попал к Касселю, на его борту кое-что осталось от прежних хозяев. Это Рокот, генетически модифицированный зверь, который являлся экипажем команды. Сама команда благополучно смылась с корабля, оставив его Касселю, и зверя не забрала. Однако чуть позже кто-то заплатил крупную сумму вору, который пробрался на планету, хитростью влез на корабль и Рокота выкрал, вернув законному владельцу, Бороде. Во всяком случае, именно такой слух ходил, и этим объяснялось, почему теперь к Рокоту был закрыт путь. Касселю было плевать, в каком состоянии его трофей. Быть может, он даже хотел, чтобы этот корабль больше никогда не взлетел, потому и не подпускал к нему никого. Но Эрик отступать не собирался. Этот корабль был ключом или, скорее, аргументом, благодаря которому Эрик намеревался убедить Юджина вновь начать работать. Без этого ключа нечего было даже пытаться начать с Бородой разговор. Украсть его было первостепенной задачей Эрика, и даже если не удастся навести шороху на планете, кража этого корабля будет для Касси ощутимой пощечиной, даже оплеухой по его гордости. И уж точно такой расклад удовлетворит Смиру, который Рика сюда и смог забросить. Впрочем, Рика хотел выполнить программу максимум, и корабль украсть, и выполнить обещанное Смире, и этим всем от души подгадить Касселю. Очередное реле было подключено в сеть. Теперь, когда Рика их активирует одно за другим, обреченным на смерть кораблям не способен будет помочь никто и ничто, гипердвигатели запустятся в форсированном режиме. При этом системы охлаждения будут отключены. Несколько минут, и гипердвижки рванут не хуже авиабомб, разнося все вокруг вдребезги. Лучше бы самому Рика быть в тот момент подальше от этого места. Он спешно собрал свои инструменты, направился на выход, поднялся с технической палубы очередного корабля трофея на жилую, оттуда проследовал к шлюзу, сейчас гостеприимно распахнувшего и внутреннюю, и внешнюю дверь. Далее беспрепятственно вышел наружу и начал спускаться по специально сделанному для корабля трапу. Кассель, похоже, действительно хотел сделать из этих кораблей экспонаты. Впрочем, в отличие от Рокота, тот звездолет, который только что покинул Рика, по праву мог называться экспонатом и трофеем, верх инженерной мысли, один из самых быстрых кораблей, а точнее серий, и гроза торговцев. Этот корабль некогда принадлежал грозному пирату, вместе со своей эскадрой наводившему ужас на торговцев и перевозчиков. Наглый тип умудрился ограбить конвой ВКС, зверствовал на звездных трассах, нападал на корабли крупных корпораций, и даже не брезговал захватом мелких туристических яхт, на которых частенько находились родичи богачей или сами богачи. Огромную долю дохода пирата составляла как раз торговля заложниками, но ему этого оказалось мало, и он совершил непростительную глупость, напал на один из кораблей Касселя. История умалчивает, знал ли он тогда или не знал, кто владелец корабля, который он осмелился облегчить. Однако когда Кассель предложил ему компенсировать убытки, у пирата взыграла гордость, и он послал авторитета куда подальше. Тот смолчал, ничего не ответил, но удар нанес чуть позже, и удар этот оказался для пирата смертельным. После гибели пирата, уничтожения всей его эскадры, Касселю достался флагман, любимец пирата, который теперь и стоял здесь в качестве одного из трофеев. Пока Рика спускался по лестнице, он огляделся. Уже давно стемнело, включились фонари и прожекторы по периметру, однако возле кораблей было темно. Рика словно бы невзначай бросил взгляд в сторону Рокота. Возле него как раз бродил один из охранников. Вообще, сколько Рика Белевин уже тут работал, а шла уже, между прочим, почти третья неделя, он заметил, охранников на космодроме трофеев не так уж много, но именно возле Рокота всегда кто-то ошивался. Рика вновь огляделся. Больше никого. Лишь в здании у самого входа на космодром в окнах горел свет, и там было еще четверо охранников, двое периодически обходили периметр, двое стерегли вход. Черт подери, а ведь это шанс. Рика тут же себя одернул, он действовал осторожно и наверняка. То, что сейчас идеальная возможность для угона Рокота, лишь иллюзия. Нельзя так рисковать. Чтобы попасть на корабль, нужно нейтрализовать охранника. А если Рокот окажется не на ходу, уже спустя пару часов охранника или его хладное тело обнаружат. Даже если Рика не поймают или он окажется вне подозрений, все равно охрану тут усилит, и тогда выполнить задачу будет еще сложнее. А если все-таки на ходу, Рика начала ломать. Обычно он всегда осторожничал, делал все с минимальными рисками, медленно и обстоятельно, но сейчас, шанс воплотить в жизнь то, что он задумал, был особенно высок. Конечно, и шанс того, что можно провалиться, тоже был немалый. Ай, да ну его все. У Рика взыграл азарт, потянуло на подвиги. В конце концов, в нем говорят привычки, привитые в ВКС, никогда не спешить, делать все по плану. Однако его бывшие наставники и друзья, настоящие соратники, Борода и Хороняка, всегда считали, что в жизни имеет место быть счастливый случай, и без него, без твоего умения его разглядеть и без боязни ухватиться жизнь становится пресной. Иногда рискнуть, значит сорвать куш, но сейчас, может, стоит выждать еще недельку и, а хотя, какая разница, Рика все равно нужно проверить Рокот, сейчас или через неделю, все равно, если он полезет в корабль, охранника все равно придется убрать, и если Рокот не на ходу, то он будет не на ходу и через неделю. Так чего зря время терять, эй, приятель. Рика, едва спустившись с трапа, направился к Рокоту, точнее к охраннику, стоявшему у закрытой аппарели. «Сюда тебе нельзя», — буркнул тот, едва взглянув на Рика и положив руку на рукоятку импульсника. «Куда нельзя?» — сделал вид, что не понял, Рика, а затем протянул. «А-а, на это корыто? Нет, мне того хватает», — он указал рукой на корабль, из которого только что вышел. «Слушай, друг, нужна помощь, не в службу, а в дружбу. Вообще-то я на посту», — буркнул охранник. «Да тебе никуда и уходить, по сути, не нужно», — успокоил его Рика. «Просто побудь возле шлюза и скажи, когда сенсор загорится, а то я, кажется, запутался в проводке и неправильно гипердвигатель запитал. Нужно проверить, работают ли вторичные системы и не положено», — огрызнулся охранник. «Да я ж говорю, тебе и делать ничего не надо. Просто стой на входе и гляди, заработает ли сенсор, а то я пока добегу из двигательного к шлюзу. Ты ведь с поста не уйдешь, и эта рухлядь будет на виду, а сам я тут буду еще долго ковыряться. Ну выручи, приятель, с меня пиво». «Ладно», — милостиво согласился охранник. «Во, молодец», — обрадовался Рика. «Пойдем». Они поднялись по трапу, замерли возле шлюза. «Ну, и куда тут глядеть надо?» — спросил охранник, разглядывая работающую и приветливо подмигивающую огоньками сенсорную панель. «Вот сюда», — ответил Рика и неожиданно, практически без замаха врезал охраннику в челюсть. Удар был поставлен и отработан бесчисленным количеством тренировок и в спаррингах с бойцами Куража, так что охранник вообще ничего понять не успел, рухнул, как подкошенный. Рика огляделся, нет ли кого поблизости, не заметили ли то, что тут произошло. Нет, так-то, это была лишняя перестраховка. Еще когда они вдвоем поднимались по трапу, Рика убедился, что никаких свидетелей того, что произойдет дальше, не было. Он схватил лишившегося сознания охранника за руки и втащил внутрь корабля. Там он включил и положил рядом с ним нулилку, устройство, которое уничтожает личностную матрицу, сжигает к чертям сам клон-чип, а затем достал из кобуры охранника импульсник, приложил ко лбу своей жертвы и нажал на спуск. «Прости, дружище», — вздохнул Рика, — «но рисковать я не могу». Оставлять охранников живых он не мог, если Рокот не сможет сейчас взлететь, Рика нужно убраться, при этом нельзя, чтобы охранник пришел в чувство и сообщил, что тут случилось. Ну а если Рокот может взлететь, то взрыв гипердвигателя на этом корабле мгновенно превратит охранника в прах, тот даже понять ничего не успеет. Так что и при любом раскладе этот бедолага оказался не в то время и не в том месте. Невезение, что поделать. Закончив с охранником, Рика бросился наружу, сбежал по трапу, добежал до Рокота и приложил палец к сенсору рядом с аппарелью. Похоже, Кассель и его люди даже не потрудились перепрошить бортовой компьютер или хотя бы сменить права доступа. Аппарель уползла вниз, открыв Рика доступ в трюм. Он заскочил в корабль, закрыл за собой аппарель и бросился к лестнице, ведущей на жилой модуль, откуда можно было попасть на мостик. Затем рухнул в пилотское кресло, включил бортовой компьютер, и пока тот загружался, Рика нервно принялся барабанить по подлокотнику пальцами, приговаривая: «Ну давай, давай». Комп загрузился, он тут же отдал приказ на тест основных систем. Система словно бы зависла, но затем выдала ответ: «Двигательная система ОК, отключена. Навигационная система ОК, отключена. Система жизнеобеспечения ОК, отключена. Маневровые ОК, отключены. Реактор ОК, в холостом режиме. Энергосистема ОК, накопители 40%. Неужели порядок? Неужели корабль на ходу?» Рика, не веря своим глазам, проверил запасы топлива, перевел реактор в рабочий режим. Все работало, все было исправно. Все же честь и хвала Бороде, корабль свой он поддерживал в идеальном состоянии, если даже спустя столько времени, пока корабль торчал на поверхности планеты, ни одна из его систем не вышла из строя. Что ж, раз так, значит, можно взлетать. Рик активировал реле на остальных кораблях космодрома музея. Фейерверк в честь взлета готов, осталось только взлететь. Глава 36. Старый злобный друг. Диверсия Рика удалась на славу, как он и планировал, первым взорвался корабль, находящийся дальше остальных от Рокота. Благо эта здоровенная корыта находилась далеко и от всех других кораблей, стояла особняком. Так что когда гипердвигатель, выйдя на форсированный режим, не имея возможности охладиться, сдетонировал, это не привело к повреждениям других кораблей, чьи гипердвижки только выходили на холостой ход. Зато взрыв корабля сразу же всполошил всю округу. А главное, вывел из строя коммуникации, нарушил связь, привел к множеству поломок электрооборудования не только на космодроме, но и в городе. На несколько минут сканеры и датчики системы слежения ослепли, связь с орбитой пропала. Следом один за другим начали взрываться и другие корабли, а точнее их гипердвигатели. Однако когда это начало происходить, Рокот уже поднялся в небо и стремительно набирал высоту. Это стоило Рика нескольких седых волос. Дождавшись первого взрыва, он запустил движки. Раньше это делать было нельзя, так как это тут же заметила бы охрана космопорта, успела бы оповестить станцию на орбите и силы обороны. Хоть они и числились ПСО, однако подчинялись все же в первую очередь Касселю. Когда Рика начал запускать движки, он столкнулся с рядом проблем. От долгого простоя они отказывались работать, глохли, не могли работать стабильно. В какой-то миг Рика даже испугался, что он не сможет взлететь, а это значило, что когда начнут взрываться соседние корабли, достанется и Рокоту. И это в лучшем случае. А в худшем Рокот вместе с Рика на борту мог попросту исчезнуть при очередном взрыве. Но обошлось. Двигатели запустились, пару минут оттарабанили на холостом ходу, а затем Рика начал поднимать корабль. Все в порядке, он может уйти. Уже на орбите Рика в голову пришла мысль, что если сейчас он не сможет запустить гипердвигатель, то это конец. Минут 20 на планете будет продолжаться вакханалия, но затем сенсоры вновь заработают и операторы пространства засекут удаляющийся корабль. Причем не какой-нибудь, а из трофеев самого Гэддина Касселя. Рик активировал гипердвигатель, загрузил в бортовой компьютер заранее просчитанный прыжок и принялся ждать. Он не планировал затяжной прыжок, ему нужно было просто уйти в соседнюю систему, там он уже будет пусть и не в полной безопасности, но получит гораздо больше времени для просчета следующего, уже куда более длинного прыжка. Ну а уйдя и оттуда, можно с уверенностью сказать, что он в безопасности. Рокот не подвел. Гипердвигатель работал как часики и был готов к работе даже на пару минут раньше, чем от него ждали. Рика не стал тянуть и приказал совершить прыжок. Когда Рокот оказался в соседней системе, Рика ощутил такое облегчение, будто с него кучу мешков с песком сняли, которые он таскал на плечах несколько часов. Все же последние дни, а особенно минуты, были переполнены напряжением, но все позади. Дождавшись, когда гипердвигатель охладится, Рика вновь его запустил, ввел новые координаты и принялся ждать. Ну а пока ждал, начал планировать свой маршрут. Торм не подвел и сбросил координаты Юджина. Черный Джек тоже прислал сообщение. Ну и, судя по тому, что координаты и от одного и от другого сходились, Рика предположил, что берлогу Юджина все же удалось найти. Вот и славно. Оставалось надеяться, что Юджин, довольно резкий и вспыльчивый мужик, все же растает, увидев свой Рокот, и с ним удастся поговорить. Планета, на которой обосновался, как Рика знал, Юджин вместе с семьей, могла в чем-то именоваться Золотым миром, большинство местных жили в достатке, но при этом сама планета не была загажена дарами цивилизации, здесь еще не появились крупные мегаполисы, не было огромных космопортов. Планета эта скорее была идеальным местом для богатых пенсионеров. Огромные поместья, раскинувшиеся на многие гектары, были эдакими дворцами, в которых жили богачи. Конечно, был народ и победнее, однако все они могли смело именоваться удачливыми фермерами, чей доход был несоизмеримо больше, чем у их коллег с каких-нибудь аграрных планет. А все потому, что здесь выращивали редкие культуры, высоко ценящиеся в большинстве других золотых миров. Благо местный климат, почва и все остальное идеально подходило для выращивания диковинных цветов, необычных деревьев, здесь можно было собрать за год двойной урожай редких специй, естественно, все это стоило огромных денег. Рика очень сомневался, что Юджин подался в фермеры, это на него совершенно не похоже. Как раз наоборот, Скорее всего, здесь ему было удобно прятаться. Рокот перед тем, как зайти в верхние слои атмосферы, отправил свой идентификатор диспетчеру пространства, чтобы тот убедился, что спускающийся на планету корабль действительно принадлежит одному из граждан, что действительно было так. Юджин, как один из членов Старлансеров, числился собственником, так что никаких вопросов к Рико у местной власти и сил правопорядка не возникло. Рокот начал оттормаживаться, когда уже достиг пределов угодий в Грабовске, практически замер в воздухе и затем начал быстро снижаться, в конце концов сев на лугу. Рико выбрался с кресла и направился к выходу. Когда он открыл аппарель, то она даже не успела опуститься, как Рико заметил вдали встречающих. И одного из них он мгновенно узнал, Юджин. Рико нервничал. Все же встреча со старым приятелем, который считает его предателем, была волнительной и непредсказуемой. В каком настроении пребывает Юджин, обрадовало ли его появление любимого корабля, должно однозначно. Но пройдет ли все так, как надеялся Рико? Что ж, настало время узнать это. Рико быстро сошел по аппарели и направился к старому приятелю. Ну здравствуй, вопреки ожиданиям. Юджин первым его поприветствовал, что уже можно было считать добрым знаком. «Привет», – кивнул ему Рико. «Ну, с чем пожаловал?» – поинтересовался Юджин. «Вот, корабль тебе решил вернуть». «Вижу», – кивнул Юджин, – «даже не буду спрашивать, как тебе это удалось. Или хозяев уговорил заняться наконец-то Касселем?» «У меня нет хозяев», – ответил Рико. «А корабль у Касселя я угнал сам». «Надо же», – Юджин проигнорировал вторую часть фразы, уцепившись за первую. «И с каких пор ты перестал быть послушной собачонкой ВКС, Юджин?» Марго, стоящая рядом с мужем, положила ему на плечо руку, но он ее скинул. Было видно, что он буквально наливается гневом. «А скажи-ка, Рико», вопреки тому, что Рико выглядел иначе, Юджин точно знал, кто перед ним, что «я тебе буду должен за Рокот, ты ведь не просто так его решил вернуть?» «Решил просто вернуть», ответил Рико, «хотя ты прав. Мне нужна твоя помощь, тебе или ВКС?» «Послушай», Рико тяжело вздохнул, «я понимаю, что ты думаешь иначе, но я бы никогда». «А кто тогда?» «Либерти, она, насколько я знаю, тоже подвязалась работать на ВКС. Вы вдвоем прогнулись. Это долгая история», вздохнул Рико, «но Либерти тут точно ни при чем». «А кто тогда?» Нахмурился Юджин. «Сержант тот. Это еще кто? В каком-то смысле я. А давайте зайдем в дом», вмешалась Марго, супруга Юджина, «там все и обсудим». Юджин влил в себя очередной бокал вина, скривился, ну еще бы, пиво пить ему запрещала жена, и, тяжело вздохнув, поставил бокал на стол. «Ладно, допустим», тяжело вздохнув, заявил он, «значит ты, не более чем ширма, искусственно созданная личностная матрица, которую наложили поверх этого тогда». «Так», Рико не ответил, «он все еще безумно был рад видеть Рокота, гигантского поджарого и, как казалось, худого кота. Это существо, выведенное в лаборатории, главной задачей которого была борьба с мелкими вредителями как на кораблях, так и в колониях. Во всяком случае так изначально планировалось, а затем на них появилась мода. Рокоты стали очень популярны, и каждый, у кого имелись деньги за душой, считал нужным купить себе в дом такую животину». Сейчас Рико гладил млеющего под его рукой кота. «Рико, а, ты, то есть ты такой, какого я тебя знал, был всего лишь ширмой». «Ну, в каком-то смысле да», кивнул Рико, «но именно что был, и именно он, этот самый тот, в нужные моменты брал контроль над телом, да, хм, а кто сейчас со мной говорит, Рико или тот?» «Тогда больше нет, после того случая нас разделили». «С чего вдруг?» «Как ты сказал, ширма в моем лице перестала таковой быть, я стал полноценной личностью, и ученые ВКС решили меня не стирать, оставить и поглядеть, что из этого получится, но заставили на них работать», хмыкнул Юджин. «Или ты сам согласился?» «Это была часть сделки», ответил Рико. «Сделки, и в чем же она заключалась? А ты не задумывался, что мы все тогда, когда нас взяли в ВКС, не должны были покинуть их станцию? В лучшем случае должны были сидеть там лет 10, а то и всю жизнь, а в худшем мы знали слишком много и оставлять нас в живых не было никакого резона». «Вот ты к чему ведешь», улыбнулся Юджин, «уж не хочешь ли сказать, что благодаря тебе мы все оказались на свободе и с деньгами?» «Я уже тебе говорила, милый», встряла Марго, «а ты не хотел верить». «Да мистика какая-то», возмутился Юджин, «на кой черт ВКС идти на такую сделку? Видимо, у них были свои причины», пожал плечами Рико, Главное, что все удалось. Это да, вздохнул Юджин и тут же усмехнулся. Так что, я, получается, у тебя в долгу, все мы, нет, я не затем прилетел. А зачем тогда? Скажи, Борода, а ты новости когда в последний раз смотрел? Да ну их к черту. Одно и то же мусолит, отмахнулся тот. Очень зря, хмыкнул Рик и повернулся к мгновенно насупившейся Марго. О, а твоя жена их смотрит. И что? Юджин недоуменно уставился на супругу. То, что она понимает, к чему все идет, а ты еще не в курсе. Так, ну давайте, просветите меня. Он сложил руки на животе и с ехидством во взгляде уставился на гостя и жену. Чего же я не знаю. Похоже, ассамблее приходит конец. Слово взяла Марго. Сектор один за другим отделяются, объявляют о собственной независимости. Ха, совет отправит ВКС, и тот быстро наведет порядок, рассмеялся Юджин. Сколько уже было таких восстаний, и чем все закончилось? Дело в том, что раньше не устраивали травлю ВКС, заметил Рика, теперь же даже рядовые космодесы злы на совет ассамблеи, а часть флотов, находящихся в восставших секторах, перешли на сторону мятежников. Ни хрена себе новости. Юджин удивленно уставился на Рика и тут же перевел взгляд на Марго. Это правда? Кажется, да. В новостях об этом ни слова, но наверняка ассамблея тщательно контролирует все, о чем можно говорить с голоэкранов и о чем нельзя. Охренеть. И сколько же секторов восстало? Больше 10. А сколько флотов в распоряжении ассамблеи осталось? А этого уже мы не знаем, вздохнул Рика, но уверен, что не так уж и много. Тот же 8-й флот сбежал из столичной системы. Даже 8-й флот? На одном выдохе переспросил Юджин. Даже они? Рика лишь кивнул. Это задница, заявил Юджин, будет война. Большая война. Черт подери, ты чего мне ничего не рассказывала? Он уставился на Марго. Да пока было непонятно, нечего и рассказывать. А потом все завертелось. Черт подери, а я сижу и ни черта не знаю, прошептал Борода. А что тут, в этом секторе? «Пока еще под контролем ассамблеи», — ответил Рика, — «но черт его знает, что там дальше будет». «Ничего хорошего», — Борода сам продолжил мысль, — «либо взбунтуются и отделятся, как и остальные, либо остатки ассамблеи будут доить нас так, что самим жрать нечего будет. Просто великолепно. Есть варианты развития событий еще хуже», — заявил Рика. «Куда еще хуже, если этот сектор поднимет восстание, заявит о собственной независимости, скорее всего, карательный флот в первую очередь прибудет сюда, все же этот сектор ближе всего к столице. Твою ж мать, прорычал Юджин, специально ведь выбирал место, где будет поспокойнее, и на тебе. Он опустил глаза, замолк, погрузившись в собственные мысли, явно лихорадочно обдумывал бегство и пытался решить, куда лучше всего будет бежать. Юджин, безопасных и спокойных мест в галактике больше не будет, осторожно начал Рика. Знаю, буркнул тот, продолжая пялиться в одну точку, но зато открывается масса возможностей для тех, кто не побоится. У меня семья, Юджин поднял глаза и уставился на Рика, мне нужно думать о них, а не о всяких возможностях. Есть люди, которые смогут предложить безопасность для твоей семьи, относительную, конечно, но все же это лучше, чем ничего. Да ну, Юджин нахмурился, и что же они захотят взамен? Мы будем работать на них, ответил Рика. Так себе идея, вздохнул Юджин, сегодня эти твои люди у власти, завтра уже они собирают чемоданы и бегут куда подальше, так как к этому твоему безопасному месту летят корабли ВКС, ну, или корабли какой-нибудь новозвездной республики. Хрен знает, как они там все теперь будут называться. Те, кто предлагает нам работу и гавань, имеют собственные корабли, заявил Рика, и знают, как встречать тех, кто к ним сунется. Даже боюсь представить, кто эти твои работодатели и где ты с ними познакомился, усмехнулся Юджин. Да ты с ними тоже знаком, хмыкнул Рика, это старшие офицеры 8-го флота. Чего, блин? Юджин удивленно уставился на Рика. Ты продолжаешь на них работать? Была пауза, но похоже, что да, придется на них работать. Я просто не вижу других вариантов. Сами по себе мы не продержимся и... Нет никаких мы, прорычал Юджин, ты сам по себе, а я... А ты должен думать о семье, закончил вместо него Рика. Ну, и что ты надумал? Юджин упрямо молчал. Юджин, милый, Марго взяла руку мужа и заглянула ему в глаза. Я понимаю, что ты не хочешь связываться с ВКС, но теперь ВКС как такового и нет. ВКС, нет, а люди те же, нахмурился Юджин. Эти люди теперь, новое правительство отдельно взятой страны, заявил Рика, Это не богатое старичье из ассамблеи, которое только о себе думает. Да ну, ухмыльнулся Юджин. А эти о ком будут думать? О народе? Почему нет? У них есть свое государство. Никаких боссов, никаких контролеров. Они сами себе хозяева. И что, ты думаешь, человек, получив такое, может все профукать? Некоторые, да, могут, проворчал Юджин. И эти тоже, не еет, протянул он, эти, если им что-то попало в лапы, уже не отпустит. Вот и я о том же. Они предложили мне сделку. Выполняем для них задание, получаем гражданство. Далее мы вольны делать, что сами захотим. Рика, не будь ребенком, рассмеялся Юджин. Сначала одно задание, потом второе. Как там говорится, коготок застрял, всей птичке кобздец. Пропасть, поправила его Марго, но суть верна. Короче, вздохнул Рика, мне нужна твоя помощь. Какая за это награда, сам понимаешь. Марго и детей мы можем доставить туда сразу. Далее делаем работу. Думай, а лучше решай прямо сейчас, времени у меня не так чтобы много. Юджин тяжело вздохнул. И когда я должен ответить? Говорю же, сейчас, и это в твоих же интересах. Когда тут начнется, никто не знает. Но что начнется, это факт. Марго, женщина уставилась на Рика. У тебя ведь все готово, ты ведь уже начала собираться, давно, кивнула она. А мне чего не сказала, возмутился Юджин, уставившись в нее сердитым взглядом. Повода не было, пожала она плечами, думала, время еще есть, вот и тянула. Ну вы, блин, проворчал Юджин. Ладно, допустим, а что там нам за работа светит? Мы вообще потянем, с тобой потянем, уверенно заявил Рика. От нас хотят, чтобы мы. Глава 37. В деле. Система Ригели, центр зарождающегося нового государства, Рика понравился. Здесь не было провинциальной степенности, которая обычно всегда витала в такой глуши, как раз наоборот. Рика, Юджин, Марго прилетели в самый пик активности, на орбите строили станцию, даже самую настоящую крепость. Кораблей было в таком количестве, что не протолкнуться. На самой планете тоже бурлила жизнь, с неба то и дело падали грузовые шаттлы, доставляющие все необходимое для стройки. Восьмой флот тут развернулся по полной. Ну а местные либо просто приняли свою участь, либо, осознав, что происходит, помогали как могли. Пока Юджин и Марго обустраивались, Рика побродил по планете, поговорил с местными. Похоже, людям нравилось то, что происходит. Болото, которым была эта планета, резко преображалось, и люди, живущие здесь, будто от сна пробудились. Хочешь жить в нормальном государстве, начни строить его, как заявил один из технарей в баре, где Рика решил пропустить бокал. Что ж, Рика был готов строить. Конечно, сложно было назвать его идеалистом. Скорее наоборот, из-за того, что он пережил и через что прошел, являлся он скорее чистым прагматиком и даже циником. Хотя, несмотря на то, что у него не было нормального детства, какая-то доля наивности все же осталась. А быть может, он просто пропитался духом оптимизма, царившего здесь. Новое Орионское государство готовилось к дурным временам, но люди уверенно глядели в будущее, надеясь на лучшее. Рика уже был на мостике Рокота. Как он и думал, Юджин решил лететь именно на этом корабле. Ну а Лунь пусть пока постоит в доке, ничего с ней не случится. Да и денег нужно поднакопить, чтобы привести корабль в порядок. Бабка тоже была на мостике, проводила диагностику систем наведения. А вот Юджина пока не было. Рика уже начал нервничать, диспетчер дал добро на взлет, и окно для взлета было коротким, всего 20 минут, а время уже пошло. В этот момент и появился запыхавшийся Юджин. Он рухнул в пилотское кресло. «Чего так долго?» – проворчал Рика. «Да Марго не отпускала», – тяжело дыша ответил Юджин, слезу пустила, мол, не улетай. «Как они? Нормально устроились?» «Более чем», – кивнул Юджин. «Конечно, домик меньше, чем у нас был, но с другой стороны меня раздражало, что мы как отшельники жили. Да и пока кого-то найдешь, надо отмахать черт знает сколько. Тут хоть среди людей. Ну, я рад, что тебе понравилось», — усмехнулся Рика. «А сам ты где устроился?» — спросил Юджин. «Да пока не стал с этим заморачиваться, хотел в отеле номер снять, но Игорь Анатольевич мне квартирку выделил. Не бог весть что, однако мне нравится. Большая, 3 комнаты, всяко лучше, чем каюта». «Это да», — кивнул Юджин. «Так, корабль переоборудовали, ты все проверил?» «Да, все установили, все работает», — ответил Рика. «Не переживай, уже дали добро на взлет, так что...» «А мой заказ доставили?» «Какой заказ?» – нахмурился Рика. «Ну я же тебе сбрасывал. Ты что, не видел?» Рика взял приватник и включил его. «О, черт, извини, не заметил сообщения. Так ты что, ничего не заказал?» – возмутился Юджин. «Ну как бы я заказал, если сообщения не видел? Так, все, отменяем взлет. Куда отменяем? Ты видел, какое столпотворение на орбите? Мы потом часа два будем коридора дожидаться. Без всего необходимого я не полечу», — категорично заявил Юджин. «На орбиту поднимемся и там на станции доберем», — предложил Рика. «Не выделывайся, борода, я реально не хочу тут торчать еще несколько часов». «Ладно», — нехотя согласился Юджин. На орбиту они поднялись, сразу направились к станции, но им отказали и в посадке, и в стыковке. Не было свободных мест, а ориентировочное время ожидания составляло 3 часа. Даже спецразрешение, выданное Тормом, не помогло. «Ну, по дороге на какой-нибудь другой станции доберем», — предложил Рика, заранее зная, что борода сейчас закатит ему истерику. Так и случилось. «Какая другая станция?» — взорвался Юджин. «Там нет того, что мне нужно». «И что же тебе нужно?» «Неважно», — буркнул Юджин. «Главное, без этого мы никуда не полетим». «Ну, значит, придется ждать», — вздохнул Рика. «Не придется», — проворчал Юджин, вновь активировал терминал связи и принялся вызывать оператора. «Это Рокот», — заявил он. «Мы сейчас подойдем к станции со стороны танков. Я же сказала вам, что мы воспользуемся техническим шлюзом», — заявил Юджин. «Простите, что?» — диспетчер станции явно была в шоке от такого заявления и, надо полагать, решила, что ей послышалось. «С той стороны станции движения нет. Мы там пробудем около получаса», — продолжил Юджин. «Мне этого времени хватит». «Но спецразрешение опять сбросить?» — спросил Юджин. «Нет, Гэдин». «Хорошо, Гэдин, я вас поняла». «Вот и славно», — хмыкнул Юджин. «Тогда дайте подлетный коридор. Двигайтесь по вектору 1787, градус падения 28. 1787-28. «Принято». «Спасибо», — откликнулся Юджин. «Уже до чертиков любопытно, что же тебе так сильно понадобилось», — хмыкнул Рика. «Увидишь». Юджин подлетел чуть ли не вплотную к станции. И это имеется в виду не в космических масштабах, не фигурально, а буквально. Рика с легкостью мог рассмотреть корпус станции, технический шлюз, к которому, напялив скафандр, направился борода. Все обзорное окно было заполнено станцией, а судя по тому, как быстро до шлюза добрался Юджин, он остановил корабль метрах в 50 от ее корпуса. Вообще-то это нарушение, и довольно серьезное. За подобное можно получить огромный штраф или даже лишиться сертификации пилота. Но, похоже, Юджину было плевать, или он был настолько уверен в своем спецразрешении и благосклонности местных властей, что не боялся ничего. Что ж, может, он и прав. Хотя Рика бы не стал так рисковать, тем более из-за... Кстати, из-за чего? Что такого срочно понадобилось бороде, что он отважился на такой опасный маневр? Рика прямо-таки сгорал от любопытства, дожидаясь Юджина. Ему не терпелось узнать, ради чего все это было. Наконец, он дождался. Двери технического шлюза открылись, и из них появился Юджин, который медленно полетел к Рокоту, держа в руках нечто вроде ящика. Рика был в недоумении, он так и не понял, что же там такое тащит борода. Однако когда Юджин почти подлетел к открытой аппарели, из его упаковки выскользнул небольшой продолговатый предмет и, кувыркаясь, начал отдаляться. Борода попытался его поймать, но промазал, лишь придав ускорение. В следующее мгновение Юджин просто швырнул всю упаковку в трюм Рокота, а сам, врубив движки на своем ранце, устремился в погоню за беглецом. Поймал он вещицу, когда та кувыркалась чуть ли не у самого носа корабля. «Ну охренеть просто!» — возмутился Рика, наконец опознав то, зачем так охотился Юджин и что ему было так необходимо на станции. Едва только Юджин появился на мостике, Рика тут же набросился на него. «Охренеть, борода! Я думал, ты повзрослел, а ты как был детем, так и остался». «Тихо, тихо! Чего шипишь?» — удивился борода. «По какому поводу возмущение?» «По поводу того, ради чего ты мне истерику при взлете устроил и ради чего мы на станцию залетали. А что такого? Ты ж виноват, не соизволил заглянуть в приватник и прочесть сообщение». «Серьезно, Юджин, ради пива ты сейчас все это проделывал? Какое еще пиво?» Борода сделал вид, что не понимает, о чем Рика говорит. «Не включай дурака. Я видел, как у тебя из упаковки банка выскользнула и ты за ней гонялся. Слушай, чего привязался?» — возмутился Юджин. Ты же знаешь, без пива я работать не могу. Вообще башка ничего не соображает. При Марго соображала, а стоило только сбежать от жены, как тут же развязался. Да, почему сбежал? Отправился на работу. Ага, конечно, хмыкнул Рика. Черт подери, но это же надо было придумать. Ну все, увянь, надоел, буркнул Борода. И вообще, себе, наверное, человечину не забыл взять. А, людоед, да какая нафиг человечина, свежая. Ой, да пошел ты. Рика уже направился к выходу с мостика, но Юджин, севший в кресло пилота, окликнул его. Эй, Рика, ну, чего? А ведь все как в старые добрые времена, верно? Да уж кое-что никогда, видимо, не меняется, хмыкнул Рика и вышел с мостика. До далекой системы, которая и являлась их целью путешествия, добрались без приключений. Однако уже будучи здесь, на ее окраине, они проторчали 3 дня, по мнению Рика вообще ничего не делая. Нет, конечно, Юджин запускал зонды и скан ракеты в аномальные зоны, которых тут было предостаточно, однако ничего это не давало, стоило только устройству войти в одну из таких зон, как оно буквально исчезало, от него не приходило никаких сигналов и само оно никаких команд не принимало, будто и не было его. Также и корабль «Либерти» с МТГ «Корсак» на борту пока обнаружить не удалось. Во всяком случае, сканеры «Рокота» не зафиксировали ничего, хоть как-то похожего на звездолет. На утро 4-го дня пребывания в системе, когда Рика заявился на мостик, то застал там Юджина. Судя по всему, напарник проторчал тут всю ночь, об этом говорило огромное количество помятых банок от пива, валяющихся вокруг его кресла. «Ну и долго мы тут будем торчать?» – поинтересовался Рика недовольным тоном. «Пока пиво закончится, потом полетим за добавкой, или, может, уже работой займемся. Смотри, какая интересная вещь!» Юджин вообще пропустил его подколки мимо ушей и повернулся к Рика. Оказалось, что он, сидя в кресле, ковырялся с какой-то штуковиной, напоминающей одноразовый разведывательный зонт. Вот только зонт этот выглядел так, будто его уже поносило по миру и он успел поистрепаться. Но это было невозможно. Рика прикупил новенькую партию, как раз для их текущей миссии. «Это что такое?» – спросил он. «Это зонт, который я отправил в аномалию», – пояснил Юджин. «И ты смог его вернуть?» – удивился Рика. «Смог. Я запустил его на тросе, и когда он зашел в аномалию, просто вытащил назад. И...» Рика все еще недоуменно глядел на зонт. «Что с ним там произошло? Мне тоже интересно это узнать», – пожал плечами Юджин. «Что с ним там случилось, я без понятия. Данные с него еще только загружаются на бортовой комп. Так он работает? Уже нет. Основной аккумулятор пришел в негодность, резервный полностью сел. Как это?» – не понял Рика. «Они ведь рассчитаны на несколько лет бесперебойной работы, да и потребляют». «Я в курсе», – перебил его Юджин, «но мы имеем то, что имеем. Ну и как это объяснить?» – спросил Рика. Юджин тяжело вздохнул. «В том и проблема аномалий, о них много чего рассказывают, и попробуй, пойми, что из этого всего правда, а что нет. Раньше их исследовали, но потом то корпораты чудить начали, то жуксы приперлись. В общем, все эти аномалии, предтечи отступили на задний фон. Так что там за слухи?» – заинтересовался Рика. «Да много чего болтают. Бытует мнение, что есть аномалии, которые корабль просто растворяют, есть те, которые наоборот, способны обогатить металл. Корабль, прошедший через такую аномалию, практически неуязвим, но я думаю, что это все враки». «Ладно, допустим», – кивнул Рика, – «а что не враки? Что ты думаешь по поводу того, что есть в этой системе?» «Ну все аномалии однотипные, это факт. Принцип действия не знаю, как объяснить. Они состаревают вещи, что ли? Короче говоря, если влетим в аномалию, Рокот станет старым, ржавым корытом, может, так, может и нет. Это все лишь теории. МД и аномалии тут попробуй, угадай, где искать Либерти», вздохнул Рика. «С этим как раз проблем нет», Юджин вывел на экран карту и ткнул пальцем в одно из пятен, «уверен, что корабль Либерти тут». «Почему?» «Потому что когда-то аномалия была в системе одна, а затем что-то произошло и она начала распадаться, развалилась на несколько, короче, они все гораздо меньше основной, это раз. Во-вторых, все они медленно смещаются от центральной, центральная вообще не двигается. Думаю, это она, и там то, что мы ищем. И что думаешь делать?» Юджин лишь пожал плечами. «Попробуем еще несколько экспериментов провести, может, это позволит разобраться, что к чему». Эксперименты Юджина дали результат. Путем проб экипажу Рокота удалось установить, что в аномалии происходит сбой энергосистем, аккумуляторы быстро разряжаются, металл устареет, но только снаружи, иначе говоря, все, что упрятано герметично, коррозии не поддается. Также Юджин обнаружил, что с топливом происходит какая-то хрень. Попав в аномалию, оно превращается в зловонную жижу, никакой ценности не имеющую. То есть запитать им реактор корабля не выйдет, это как воду лить, тот же эффект. Потратив целую неделю на изучение всех опасностей, которые скрываются внутри аномалий, Юджин и Рика начали готовиться к экспедиции вглубь одной из них, в ту самую, центральную, в которой, по мнению Юджина, и должен был находиться корабль их предшественников. Они тщательно изолировали запасные аккумуляторы, которые Юджин набрал перед путешествием. Теперь ничто и никто не смог пробиться через стены специальных контейнеров. Далее слили часть топлива в бочки, которые тоже прихватили с собой и, наконец, сами облачились в скафы. «Ну-с, начнем», – проворчал Юджин. «Надеюсь, все удастся». Рокот включил движки и медленно полетел в сторону аномалии, к которой они успели подойти ближе чуть раньше. За пару минут до того, как Рокот должен был нырнуть внутрь аномалии, Рика обесточил корабль, а Юджин вырубил реактор. Рокот вошел в аномалию. «Ну вот, собственно, соединительная книга циклов закончилась. Теперь можно начинать новый сезон. Надеюсь, получится сделать его в стиле светлячка. Найти новую книгу можно тут https://outhartadriader408474.